28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 16G. Джеймс Морроу. Технофилия. К своему стыду должен признать, в тот момент, когда выяснилось, что в природе случился квантово-гравитационный спазм, и всех нас перенесло сквозь время в 2037, моя первая мысль была не о семье, а о семейном бизнесе. Мы с Анджелой много лет поддерживали работу института по изучению вредоносных идей, невзирая на недостаточное финансирование, ненадежных сотрудников и пренебрежение со стороны попечительского совета нашего университета Беррон. Вскоре после того, как наша умница-дочь Бронвин стала аспирантом аналитической философии в Принстоне, она тоже вступила в священную борьбу с аристотелевой телеологией, манихейским дуализмом, гальтонианской евгеникой и мальтузианской доктриной невмешательства государства в экономические процессы. И, естественно, я думал о том, устоял ли наш, осажденный врагом институт, эти 20 лет, в течение которых его отец-основатель, ваш покорный слуга Джером Митфорд, был затерян где-то в сумеречной зоне. Вместо того, чтобы выпустить через обычный пассажирский телетрап, служба авиационной безопасности аэропорта Сан-Франциско вела нас толпой по посадочной полосе. Пока мы плелись, сжимая в руках смартфоны и лэптопы, которыми нам запретили пользоваться, нас накачивали головокружительной информацией. 28 июня 2017-го рейс 007 авиакомпании «Ана», следовавший по маршруту Токио-Сан-Франциско, пропал где-то в районе Гавайев. Спустя два десятка лет диспетчер международного аэропорта Сан-Франциско впал в ступор, получив запрос разрешения на посадку от пропавшего «Боинга». Новость о нашем неожиданном появлении уже дважды обошла земной шар. У аэропорта сейчас начинают собираться сотни наших родных и близких. На данный момент, как мы узнали, нам лучше остаться здесь, поскольку внутри терминала нас караулит толпа папарацци. Через полчаса явилась наскоро сколоченная команда из 4 физиков из Беркли. Нас убеждали, что произошедшее, пусть и не слишком распространенный случай, но все же не представляет собой ничего сверхъестественного, и что мы нисколько не пострадаем от какого-либо долговременного физического или психологического воздействия. Позже прибыли два терапевта из медицинского центра Святой Марии проверять трикодерами, спасибо доктору Маккой, не получили ли мы смертельных доз радиации при нахождении в вихре. При проверке путешественников во времени ими были заодно выявлены несколько новых случаев диабета второго типа и рака. В 2017-м в Токио все прошло гладко. Результаты экспериментов, полученные Иширо Ватанабе в нашей партнерской организации, Центре анализа токсичных мемов, были убедительны, красивы и однозначны. Главное, что они поддержали неприятие технологического детерминизма претекстата, которое мы с Анджелой получили, когда Институт изучения пагубных идей начал исследование барочных теорий покойного канадского медиапророка Порфирия Претекстата, который стал известен в 60-х годах 20 века благодаря своему провокационному лозунгу «Переносчик — это контент». Впрочем, надо признать, нам тогда впервые пришлось читать «Апокалипсис Гутенберга» и «Мифы Эпику СМИ». Мы оставались впечатлены и заинтересованы. Кроме управления институтом, мы вели курс массовой культуры для студентов. Как выяснилось, обе книги лишь подтверждали верную направленность нашей учебной программы. Особенно у Претикстата нас поразило различие между фригидными коммуникативными режимами, которые требовали от аудитории активного понимания смысла, аналоговое телевидение особенно требовало такого участия, и эротическими режимами, иногда называемыми нимфомедиа, с высоким качеством, но ограниченными единственным сенсорным каналом, бегущий шрифт, например. Однако, чем больше мы об этом думали, тем сильнее убеждались, что участие в телевизионном постграмотном сообществе не давало людям ощущения родства и близость, а так называемые печатные СМИ не привносили в психику бесплодной и отупляющей прямолинейности. Антипретекстатовское исследование доктора Ватанабе стало особенно хорошей новостью для Рэйчел Харрарит с ее мечтой о веке всеобщей грамотности. Почти 10 лет она и ее коллега, занимавшиеся изучением мозга в Массачусетском технологическом институте, сканировали кору головного мозга новорожденных, пока не пришли к разработке невероятного лингвистического аппарата для изучения языка – ADI. Открытие вдохновило доктора Харрарит на создание универсального компьютерно-генерируемого языка, звуки которого были настолько изоморфны с их визуальным представлением, что умение на нем говорить было практически синонимом способности читать и писать. Теперь, когда наконец-то была заложена неуловимая нейронная сеть, владение этим гипотетическим языком, аспиранты Харрарит назвали его «Jabberwock», однако она сама предпочитала менее игривый термин «коммуникадо» для всякого неграмотного взрослого или ребенка. Теперь, когда коммуникадо наконец создан, он станет незаменимым благодаря интуитивно понятной орфографии, пояснила нам с Анджелой доктор Харрарит после того, как привлекла нас на свою сторону в противостоянии сторонникам запрета печати. Ее впечатлило наше небольшое эссе «Порфирий Претикстат. Луддиты в раю». В прозрачном языке, финский прекрасный пример, произношение и написание почти идеально совпадают друг с другом, причем произношение любого буквенного сочетания не изменяется в зависимости от слова. Отсюда и предлагаемое нами название интерфейса — КЭСОП, кортикальный эвристический синтезатор орфографического прочтения. Следовательно, будь коммуникадо французским, «parfait» писалось бы как «parfay», — спросил я. Конечно. «В отличие от претекстата в былое время, вы настоящий мечтатель», — сказала ей Анжела. «В отличие от претекстата в былое время, у меня нет финансирования», — заметила доктор Харрарит. Теперь, когда доктор Ватанабе поделилась своими обнадеживающими открытиями, которые ей немедленно передал Анжеле в Штаты, имелись все основания полагать, что Рэйчел Харрарит получит деньги, необходимые для создания коммуникадо, и начнет производство миллионов недорогих гарнитур. Наиболее вероятным источником финансирования нам казался фонд Ксавьера, который должен был рассмотреть запросы на получение грантов во время предстоящей конференции по кибернетической философии в Стэнфордском университете. Правда, когда доктор Харрарит пыталась убедить фонд дать ей 50 миллионов, сторонники запрета печати были во всеоружии и также страстно настроились воевать против грамотности, как борцы с вакцинацией против иммунизации. Но мы с Анжелой планировали разбить их в интеллектуальном бою еще до того, как наша коллега начнет излагать свои аргументы. Однако, к тем выходным, о которых идет речь, конференция оказалась мне недоступна, поскольку я был брошен в тахионный гаспачо. Смогла ли Анжела сделать презентацию без меня и получила ли Рэйчел деньги? К тому времени, как врачи Центра Святой Марии закончили обследование и убедились, что мы не нуждаемся в карантине, мое любопытство относительно текущего статуса грамотности на планете Земля достигло пика. Но прежде чем мне удалось задать кому-либо этот вопрос, произошла катастрофа. Насколько я знаю, из всех пассажиров рейса 008 тем утром похитили меня одного. Все произошло с поразительной быстротой, как оцифрованный трюк в фильме по комиксам Marvel. Едва я успел заметить несущийся по посадочной полосе и ловко огибающий наш Boeing 777 длинный лимузин, как эта проклятая штука с визгом остановилась, и двое в масках, вооруженные пистолетами и в черных костюмах ниндзя, выпрыгнули на асфальт. Ниндзя повыше нацепил на меня наручники, тот, что поменьше, тем временем выхватил мой лэптоп, бросил его на асфальт и распахнул передо мной заднюю дверцу машины. Похитители запихнули меня в дорогое мягкое кресло перед столиком с лампой Тиффани и бутылкой ледяного шампанского. Оба тут же присоединились ко мне, разместив свои задницы на удобном диване, и шофер, наглянувшись через матовое стекло, рванулся вперед. Ниндзя-коротышка извинился передо мной за закрытые шторки, объяснив, что нельзя допустить, чтобы я увидел маршрут. Я сидел взаперти, в этом черном ящике. Мое спутанное сознание улавливало вибрации шасси лимузина. За нами гнались секьюрити Сан-Франциского аэропорта. А вернее, я так подумал, из-за взвывших сирен. Но высокий ниндзя объявил, что мы сейчас от преследователей оторвемся благодаря оснащенности нашего автомобиля современнейшей дымовой завесой. «Что за чертовщина тут происходит?» — спросил я. «Зовите меня Иваном», — ответил ниндзя пониже, залезая в карман моей куртки. Он извлек мой мобильник, а потом стянул свою маску, оказавшись точной копией пухлого и стареющего Питера Лорре из «Ворона». «Я Иван Свидригайлов, президент консорциума Претекстатом, а это мой старший брат Борис, председатель правления». «Позвольте мне угадать, Джером», — сказал высокий, также сбросивший маску. Он напоминал Винсента Прайса из той же очаровательной черной комедии. «Ваш первый вопрос. Что произошло, когда Рэйчел Харрарит предстала перед фондом в далеком 2017-м?» «Нет. Мой первый вопрос. Ожидают ли меня в Сан-Франциском аэропорте жена и дочь?» — спросил я, ощущая растерянность. «В далеком 2017-м. Боже, я до сих пор не примирился с этим прыжком». «Я вам скажу, что произошло», — продолжил Иван. «Харрарит была разгромлена. Запрет на печать победил. Хотите бокал шампанского?» «Нет». «Видимо, ваше исчезновение так потрясло вашу жену, что она не смогла выступить в Стэнфорде», — сказал Борис. «Харрарит сделала все возможное, чтобы пояснить фонду данные Ватанабе, но подоспели Иван и я с собственной презентацией в PowerPoint». «Отдайте мой чертов телефон», — потребовал я. «Хочу позвонить Анжеле». «Фактически, фонд счел наше предложение таким убедительным, что с большей части человеческой цивилизации теперь снято проклятие грамотности», — сказал Иван. «Теперь, Джером, это полностью обновленный мир. Мир племенной, общинный, сложный и полный чувств». «Все физики и врачи, которые сегодня были на взлетной полосе, постигли свою профессию при помощи пиктограмм», — добавил Борис. «Но я видел надпись сбоку на терминале. Добро пожаловать в международный аэропорт Сан-Франциско», — возразил я. «Конечно, отдельные очаги типографической ностальгии еще существуют, но как исключение», — ответил Иван. «Когда появится такая возможность, взгляните на номер нашей машины. Сплошь цифры и никаких слов». «Увы, в последние годы у доктора Харрарит открылось второе дыхание», — сказал Борис. «Она приедет в Стэнфорд в ближайшие выходные, чтобы повторно подать в фонд заявку». «Как только профессор Претекстат узнал о рематериализации вашего самолета, он дал нам инструкции убрать вас до того, как вы успеете вступить в сговор с Харрарит. Поэтому мы запрыгнули в лимузин консорциума и помчались в аэропорт». «Не может этого быть», — сказал я. «Претекстат умер от опухоли мозга в 1980-м». «Но на этом история не закончилась», — сказал Иван. «Профессор попал в число горстки видных представителей интеллигенции, которых еще в прошлом веке поместили в крионическую суспензию. Он оставался в замороженном состоянии, пока медицинская наука не продвинулась настолько, что рак стал излечим». Борис добавил. «Наконец-то встретиться с профессором Претекстатом после стольких лет изучения его работ. Я вас уверяю, Джером, это было подлинное богоявление». «Вы сами увидите. Ум профессора остер, как всегда», — продолжил Иван. «Правда, он временами теряет самообладание. Побочный эффект заморозки. Постарайтесь не раздражать его». 28 июня 2037 года, вскоре после полудня по тихоокеанскому времени, когда мы прибыли в Сан-Франциский аэропорт, я перевел часы, мы все трое, Иван, Борис и я, вышли из лимузина в затхлом гараже под штаб-квартирой консорциума Претекстата. Номерной знак действительно оказался без букв. Поднявшись на два этажа в полуразвалившемся грузовом лифте, мы двинулись по коридору, увешанному бессловесными постерами, явно рекламой порнографических фильмов. «Добро пожаловать в мои владения, доктор Матфорд», — произнес добродушным тоном кто-то невидимый. Слова эхом разнеслись по грязному коридору. «Обещаю не задерживать вас дольше, чем необходимо», — продолжал Претикстат. «А кто еще там мог быть?» «Вам здесь понравится. У нас есть чем развлечься». Сверкающее игулкое комфортабельное помещение, святая святых Претикстата, походило на логово злодея из фильмов о Джеймсе Бонде. Однако в морщинистом самодовольном джентльмене, сидевшем за дубовым столом со старинным телефоном, бюстом Фомы Аквинского и заспиртованным человеческим мозгом в банке, не было ничего даже отдаленно злодейского. Его усы, ниточки и мягкий голос напомнили мне Уолта Диснея. С обеих сторон от профессора, как подставки для книг, поддерживающие тяжелую энциклопедию, стояли огромные кинескопные телевизоры, помеченные цифрами 1 и 2. В картинках на их экранах я, несмотря на отсутствие звука, узнал отдельные фрагменты эпохального выступления Битлз на шоу Эда Салливана. «Он хочет позвонить своей жене», — доложил профессору Иван. «Ради этого он сейчас здесь», — ответил профессор. «Это значит, я могу ей позвонить?» «Это значит, что вы не можете. И, кстати», — добавил Претикстат. «Я обожал ту маленькую книжку, что вы с ней обо мне написали. Хотя, видимо, тот, кто смеется последним, здесь я. Могу поклясться, вас заинтересовала наша галерея постеров фильмов для взрослых». «Вовсе нет», — сказал я. «Создатели таких фильмов всегда знали о подсознательной первичности тактильных ощущений», — сказал Претикстат. «Но, разумеется, важнейшим тактильным событием в истории человечества стало не распространение свободного секса, а изобретение электронно-лучевой трубки. Электромагнитный сканер и фосфорицирующее изображение за стеклом, ласкающее подсознание зрителя». «Я знаю, что вы в это верите», — кивнул я. «Прочел обе ваши книги». «В самом деле, я разочарован. Если бы вы не одолели апокалипсис Гутенберга или мифы Эпикумедия, луддиты в раю показались бы вам еще более спорными. Во всяком случае, вы не способны представить, как я был потрясен, когда, восстав из могилы, узнал, что Иван, Борис и другие мои апостолы установили границу возраста катодного катарсиса». «Катодного катарсиса?» Отвечая на мой вопрос, Претикстат взял со стола пульт управления и нажал кнопку. На одном из экранов «Битлз» сменились дюжиной детей школьного возраста в спортивном зале. Странно. На каждом мальчике или девочке было приспособление, состоящее из ошейника, ремня на плече и небольшого электронно-лучевого телевизионного приемника, закрепленного перед лицом. «Взгляните на жизненно важную духовную транзакцию, происходящую в сегодняшних начальных школах», — сказал Претикстат. «Всякий раз, когда малышка Сьюзи открывает глаза, ее нервная система получает целительную дозу катодного катарсиса». «Благодаря низкому качеству изображения, Сьюзи вынуждена постоянно заполнять пробелы собственными заключениями», — добавил Борис. «В отличие от жертв печатного текста, она по-настоящему вовлечена в коммуникационное сопереживание». Изображение на маленьких телевизионных приемниках было трудно рассмотреть, но, кажется, примерно треть из них транслировала эпизоды сериала «Остров Гиллигана», треть — мультфильм «Скуби-Ду», оставшаяся треть — «Белый шум». «Цифровой вниз, аналоговый вверх», — объявил Иван. «Таков лозунг современного общего образования». «Катодно-лучевые трубки вернулись из небытия, как я восстал после смерти», — сказал Претикстат. «И при значительной поддержке от фонда», — добавил Борис. «Значительный вклад также внес Ватикан». «Ватикан?» — удивился я. «Папа Люция понимает, что катастрофа Гутенберга создала необходимые условия для реформации», — пояснил Претикстат, отключая первый экран. «Она чувствует, что теперь, когда повсюду распространился постграмотный, постсредневековый этнос, у церкви появилась возможность восстановить свою гегемонию». Профессор достал другой пульт и активировал экран номер 2, сменив «Битлз» на снятое дальним общим планом фото молодой женщины в трико, предположительно европейки, стоящей перед старинным печатным станком. «Это видео Иван и Борис подготовили к нашей предстоящей презентации для фонда», — сказал Претикстат. В кадр скользнул напряженный молодой человек, с ног до головы облаченный в черную кожу. Он приближался к женщине, извиваясь как змей, шипя и указывая на станок кривыми длинными пальцами. «Прекрасная Ева, дарю тебе мое великое изобретение», — прошептала сатанинская фигура. «Оно превращает естественную человеческую способность говорить в полную нимфомедию». «О, герр Гутенберг, от вашей речи у меня мурашки по коже», — сказала Ева. «Мой дьявольский агрегат перебросит человеческий род из богатого чувствами средневековья в одержимый зрением Ренессанс», — сказал Гутенберг, «где все сойдется в точке исчезновения, сведя таким образом коллективный визуальный опыт всего человечества к перспективе безучастного наблюдателя, выброшенного на остров рациональности». «Я всегда знала, что отмазать чё добра не жди», — ответила Ева. «Взойди на мое измазанное чернилами подвижное ложе, моя прекрасная леди. Я закатаю тебя под валик и напечатаю Евангелие от Марка на твоей спине». «Да вы тут рехнулись!» — завопил я, бросаясь к стойке. Чтобы уж наверняка отвлечь Претикстата, я вырвал пульт из его руки и швырнул в экран номер 2, отчего тот пошел трещинами и погас. Потом я схватил телефонную трубку и стал набирать номер Анжелы, хотя сомневался, что он еще действует. «Ты напал на профессора!» — взвыл Иван, бросаясь ко мне. «Ты печатно ориентированный ублюдок!» — вторил ему Борис, пока они вдвоем с братом оттаскивали меня от телефона. Трубка покатилась по полу. «Отойдите, джентльмены, я и сам могу за себя постоять», — сказал Претикстат и вынул из-под стола бейсбольную биту. «Доктор Митфорд, вы не оставили мне выбора. Придется пощекотать вам нервы моим луисвильским слаггером». Претикстат обогнул стойку и кинулся на меня, как палицу занеся над головой биту. Я съежился и поднял вверх закованные руки, чтобы прикрыться от неминуемого удара, но тут в комнату ввалились 4 крепких мужчин в белых халатах и с ними медсестра, сжимающая смирительную рубашку. Санитары сцапали Претикстата и, невзирая на его странно безмятежное сопротивление, начали запихивать его руки и туловище в смирительную рубашку. «О, профессор, ну почему же вам пришлось взяться за биту?» — взвыл Иван. «Мы так вас любим, но вы бываете худшим своим врагом», — стонал Борис. Пока санитары с помощью разнообразных ремней и молний обездвиживали Претикстата, появилась пышная женщина в костюме в тонкую полоску, представившаяся как Марго Каллистрат, главный врач психиатрической больницы «Золотые ворота». «А я думал, это штаб-квартира консорциума Претикстата», — хрипло произнес я. «Я приношу извинения за произошедшее, доктор Матфорд», — сказала доктор Каллистрат, протягивая мне свою визитную карточку, на которой я увидел напечатанные слова. «Если это вас утешит, ваша жена уже едет сюда». «Это более чем утешение, доктор», — сказал я. «Это просто божественное провидение». Тем же вечером, после утомительной беседы с таможенным чиновником в аэропорту Сан-Франциско и короткого, но насыщенного телефонного разговора с дочерью в Нью-Джерси, я отправился ужинать с Анжелой в голубую ладью на рыбацкой пристани. Мы заказали их фирменное блюдо – искусственных кальмаров. Меню было напечатано на английском и коммуникадо. Моей жене теперь было 68, а мне по-прежнему 49, однако она никогда не выглядела изысканнее. «Отныне мы с тобой должны всегда путешествовать вместе», — сказал я, окидывая ресторан взглядом. Чуть ли не половина посетителей носила гарнитуру, похожую на кэсоп. «Прекрасно, что ты так верила в мое возвращение». «На самом деле я трижды выходила замуж и разводилась, но ни один из моих мужей не был так интересен, как ты», — сказала Анжела. «Дети?» «У тебя есть пасынок 17 лет по имени Кирен. Бронвин преуспевает, а вот ее брата интересует только футбол». Когда Анжела в первый раз попыталась рассказать мне всю историю психиатрической больницы «Золотые ворота», у меня просто снесло крышу, и ей пришлось начинать все сначала. «Доктор Калистрат», — пояснила она, — сказала тем вечером правду. Штаб-квартира консорциума Претикстата в самом деле была сумасшедшим домом, специализирующимся на типичных психозах, которые поражали интеллектуалов, выбравших крионическую суспензию. «Значит, в случае Претикстата он рехнулся и верит, что мир превратился в огромную безграмотную деревню?» — спросил я, грызя поддельное щупальце. «В то время как личный рай Эдварда Саида может похвастаться успешным разрешением арабо-израильского конфликта», — кивнула Анджела. «Сьюзен Зонтак унаследовала цивилизацию, где все до единого читают Канта. В утопии Кристофера Хитченса нет ни одной мечети, церкви или собора». «Думаю, психиатры весьма недовольны результатом лечения Претикстата», — сказал я. «Должно быть им стыдно за эту смирительную рубашку как результат их лечения». «Профессор всегда был труднейшим случаем в практике Калистрат. Она сделала ставку на то, чтобы дать ему полный доступ к ученикам и позволять им хозяйничать в госпитале. Ты лучше, чем кто-либо знаешь, что Иван и Борис употребили во зло эту привилегию». Я сделал глоток шабли. «Отрадно видеть так много людей, носящих кэсоп. Братья Свидригайловы говорили мне, что горе помешало тебе участвовать в эпистемологической конференции, но, видимо, определяющую презентацию ты сделала еще в 2017-м». «На самом деле, тут Иван и Борис не соврали. Я правда была подавлена, и мое место заняла наша дочь. Она выступила потрясающе успешно. Рэйчел Харрорит у нее в вечном долгу. Тебе Бронвин не рассказала?» «Скромность всегда входила в число добродетелей нашей дочери. Надеюсь, когда мы на той неделе предстанем перед фондом, она сможет к нам присоединиться». «Она будет в Кении. Спасает слонов. Так что это только на нас, мой дорогой». Несмотря на то, что Иван и Борис все-таки появились на конференции со своей болтовней о линейности, мы с Анжелой хорошо себя показали. Фонд Хавьера согласился продолжить финансирование концепции доктора Харрорит. В последующие десятилетия кэсопы стали дешевле стразов, а глобальный уровень грамотности в мире поднялся почти до 100%. Рад сообщить, что шизофрения Претикстата в конце концов перешла в ремиссию, после чего доктор Калистрат выпустила его из клиники. Бедный пророк сначала был дезориентирован, но потом принял кэсоп-революцию. Он даже отыскал меня в Северной Калифорнии и извинился за бейсбольную биту. Вскоре после этого мы с Анджелой дали ему работу в Баррон, где он вел преподавание нашего обновленного курса по поп-культуре. Несмотря на то, что профессор полностью посвящал свое время студентам, он смог собрать обширную печатную библиотеку переводов классики на коммуникадо и даже написал роман-бестселлер «Эней Восходящий» на том же языке. Когда Голливуд снял по его роману эпический блокбастер с супергероем, естественно, в высоком разрешении, Претикстат отказался смотреть результат. Но на его 80-й день рождения мы с Анджелой подарили ему аналоговую запись Энея убогого качества. Он воткнул кассету в свой видеомагнитофон, и мы вместе посмотрели фильм на его 12-дюймовом кинескопном телевизоре. Это был поистине приятный момент. Как часто случается, когда друзья вместе смотрят телевизор. Джеймс Морроу, родившийся в 1947-м, пишет всю свою жизнь. Им написано 10 романов в жанре научной фантастики, в том числе восторженно принятую критиками трилогию «Божество». Он дважды получал Всемирную премию фэнтези, дважды премию Небьюла и мемориальную премию Стар Джона. В последние годы Джим писал историческую прозу с элементами фантастики. Сейчас работает над романом о Никейском соборе. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».